К этому моменту будет уже поздно делать из этого какие-либо практические выводы. А кто-то еще утверждает, что книги эти пишутся по ходу дела, и фабулы их есть нечто такое, на что мы и сами можем отчасти влиять. И вот в рамках этой последней школы идут ожесточенные дебаты. Предопределено ли то, что напишется в этих книгах, некой высшей книгой из высшей библиотеки или того пуще? Существует бесконечная иерархия книг, библиотек, правящих судьбою совпадений, совпадением судеб, судьбою судеб и совпадением совпадений. Да никак вы пытаетесь совратить меня философией? Вполне возможно, что так и должно случиться, что так предначертано свыше, но это мы еще посмотрим. Граф. Но если я возьму твое яблоко в руку, а затем уроню его, ты же не скажешь, что и тогда его падение на землю будет случайным. Фиц. Из того, что яблоки неизменно поступали так в прошлом, отнюдь не следует, что они сохранят эту привычку и в будущем. А что, если в один прекрасный день вы выпустите яблоко и увидите, что оно взметнулось в небо, подобно птице? Граф, тогда я должен буду сделать вывод, что либо у меня не все дома, либо это яблоко совсем даже не яблоко. Фиц, из чего вас последует, что яблоки падают исключительно по определению? Граф, или мне придется умозаключить, что в этом случае был нарушен закон тяготения? Фиц, а то, что природа обычно следует этому закону? Это что, из какого-нибудь чувства внутренней ответственности? Граф, не знаю, просто она так делает. Фиц, в таком случае все ваши логические обоснования, причины, по которым яблоко должно упасть, сводятся к тому, что оно просто так делает. И мы можем ровно так же представить себе мир, где просто оно так не делает. А тогда можете вы назвать какую-нибудь конкретную причину, почему мы должны были оказаться именно в этом мире, а не в каком-нибудь другом? Граф. Как бы там ни было, я вполне доволен, что существую в этом мире при всех его пфиц, о грехах и недостатках. И я надеюсь просуществовать здесь еще достаточно долгое время. Ты представляешь наш мир как хаотический, случайный и бессмысленный. Но как же тогда великие достижения физиков и астрономов? Как тогда мистер Ньютон и его объяснение механизмов, кои движут Вселенной? Ученые уж почти что с этим разобрались. Лет через 5, через 10 они залатают последние прорехи, и тогда нам, вернее им, раскроются высшие законы природы. Мы самым доподлинным образом узнаем, что у Бога на уме. Фиц, вот это и вправду было бы очень интересно. Граф, но за все это время я так и не приблизился к пониманию того, как это вышло, что ты появился на свет. Фиц, возможно, и нет, но зато мы успели немного приблизиться к великому городу Райненштадту. Иметь терпение, хозяин. Остальное я доскажу вам потом. Глава 5. Ну как же долго пишется рассказ, прочитать который можно за несколько минут. И пусть даже мысль о жизни описательницы незримо поддерживала картографа, сочинившего первую часть истории Пфица, в конце концов он свалился от усталости над своей многотрудной работой. Проснувшись, Шенк увидел, что в окно уже заползает бледный рассвет. На столе перед ним лежали исписанные листы. «Знали бы вы, какая это мука! Просыпаться, когда ты толком и не поспал, вставать, когда ты так не ложился!» У Шенка болели руки, болели ноги. Да что там перечислять? Болело все его тело. Во рту у него пересохло. Ему начинало казаться, что он — это вовсе не он, что он наблюдает со стороны за неловкими, скованными движениями какого-то другого человека.